Приступая молиться Царице Богородице, прежде молитвы будь твердо уверен, что ты не уйдешь от ней, не получивши милости. Так мыслить и так быть уверенным относительно ее достойно и праведно. Она всемилостивая Матерь всемилостивого Бога Слова, и о ее милостях, несчетно великих и бесчисленных, возглашает все века и все церкви христианские. Она точно есть бездна благостыни и щедрот, как говорится о ней в каноне Адигитрии. Потому приступать к ней в молитве без такой уверенности было бы неразумно и дерзко, а сомнением оскорблялась бы благость ее, как оскорбляется благость Божия, когда приступают в молитве к Богу и не надеются получить от Него просимого. Как спешат за милостью какому-либо высокому и богатому человеку, милости коего все знают, который милость свою доказал многочисленными опытами, обыкновенно с самою покойной уверенностью и надеждою получить от него, чего желают. Так надо и в молитве не сомневаться, не малодушествовать».